подсказку, лицо этой выскочки возникло прямо перед ней чрезмерно близко и прямо источало благожелательность. Но попытка отгрызть ей нос вместо ответа, ожидаемо, не дала результата, и та спокойно отстранилась, продолжая веселиться. Ответ в разум технаря отказывался приходить. Да поди эта сучка блефует и просто пытается ее запутать, вот и все. Да, точно, так и есть. Ты просто несешь чушь. Да неужели? Веселье в девчонке, казалось, стало лишь больше. Ну тогда скажем так, что мешает тебе создать бомбу с эффектом преобразования материала в нужной тебе и подорвать кучу хлама? И наклонила голову в сторону, не избавляясь от своей усмешки. Моя сила так не. Да какого хуя нет-то? Я определенно смогу. А шестеренки в голове уже яростно завертелись, представляя необходимое. Это ни хрена не простые и не дешевые бомбы. Некоторые даже казались несколько монструозными в размерах и стоили бы просто баснословные деньги, но при этом она вполне видела цепочку от дешевых и простых, к дорогим и сложным, при которой все, что ей было бы нужно, по сути немного редкого сырья и огромная куча хлама. Но она, черт возьми, могла бы сделать все необходимое. Правда, для почти всех из бомб требовались инструменты, которых у нее еще не было и которые она даже никогда и не думала создавать. А о части из них и не знала до текущего момента. Ну и пространство нужно дохрена и больше. Для некоторых из бомб нужен чуть ли не натуральный завод, если она все будет делать сама поэтапно, где каждая из частей будет готовиться совершенно уникально и отдельно, требуя своего подхода и условий. Ну и подорвать кучу хлама громко сказано. Если она не желает создавать какие-то совершенно безумные бомбы, даже на ее взгляд, которые бы действительно имели полный эффект преобразования всего и вся, то одна конкретная бомба превращала бы один другой конкретный материал в нужный ей. Это бы сильно упростило создание, пусть и требовало бы некоторой подготовки перед подрывом. Ну и почти всегда КПД явно не один к один, но это и не важно. Черт возьми, достать кучу той же меди, стали и прочего, явно куда как проще, чем искать горы золота, серебра, платины. А уж о том, чтобы легко достать что-нибудь вроде тантала или вообще чего-нибудь с малым сроком полураспада, что в обычной ситуации бы означало практическую невозможность применения. Но сейчас, она могла бы достать что угодно и ровно тогда, когда это необходимо ей. Это открывает столько возможностей для различных эффектов, что у нее непроизвольно начала течь слюна. И это лишь вершина айсберга, моя дорогуша. Алиса совершенно упустила момент, как девчонка вновь приблизилась к ней, смотря на нее каким-то очень и очень тревожащим взглядом, и при этом провела пальчиками по ее подбородку, приподнимая его, и она была готова поклясться, что слышала мурлыкающие звуки. Какого хуя? Когда она опомнилась и хотела вырваться, ее уже никто не держал, а девушка отстранилась сама, веселясь от произведенного эффекта. Придурочная, ну и да. Такой вопрос. Нафига тебе все это вообще? Ну, у тебя же есть какая-то цель, маленькая, большая, глобальная, неважно. Просто потехнарить там хочется в свое удовольствие, кого-то конкретного впечатлить, не конкретного. Мир взорвать там или что? Тут Алиса уже вновь с подозрением уставилась на явно не такую простую девчонку перед собой. Ее очевидно ведут к какому-то результату. Она не была мастером манипуляций, но определенно была достаточно умна, чтобы опознавать подобное. Но в действительности, какая у нее цель? Доказать плебеям, что она лучшая? Наверное, да. Но при такой формулировке она вполне способна распознать логическую ошибочность подобного. Почему она вообще должна что-то доказывать идиотам, словно оправдываясь перед ними? Но если не этого, чего она хочет? О, я знаю этот взгляд. Ты хочешь всех впечатлить так, чтобы они просто в край охуели от твоего гения и бесподобности, и при этом вновь вернулся жуткий и безумный взгляд, а сама девчонка обхватила ее за щеки и приблизилась так, что смотрела ей прямо глаза в глаза. Но ее слова так врезались в ее сознание, что она даже забыла о каком-либо сопротивлении, и я могу провести тебя по этому пути, на котором каждый в мире убедится, что ты лучший гребаный технарий вообще кейп, для которого нет слова невозможно. А пока поспи и подумай над своим ответом. Не успела Алиса четко осознать сказанное, как ее сознание начало как-то обмекать. Она пыталась разъяриться на охуевшую девчонку, что-то сделавшую с ней, но злость практически тут же ушла, возвращая ее в подобие спокойствия. И как бы она ни пыталась, очень быстро возвращалась к этому размеренному состоянию. Мысли текли медленно и плавно, но она определенно могла думать: ох, этой Белозаде явно не понравится то, До чего она додумается перед их следующей встречей? Что ты с ней сделал, МММ? Слышала ведь про осознанное сновидение и сонный паралич, что-то схожее. Я бы даже сказал, что-то вроде принудительной медитации. Тейлор задумалась, не совсем понимая, как к подобному относиться, но ее беспокоило и кое-что другое. А твои слова в конце, ну, по сути, правда, но бытие лучшим сильнейшим технарем или кипом, вовсе не обязано также означать, что она будет и прекрасным человеком. В данный момент она явно психически не совсем стабильна и не факт, что это изменится. Я лишь попытаюсь перенаправить ее энтузиазм в творческом направлении, нежели чтобы она ходила и кошмарила смердов или кем она там окружающих считает. Все еще не понимаю, чем она тебе так приглянулась. Внешне что-то в твоем вкусе? Тут Тейлор слегка передернула от явно чрезмерного поведения Кайзера в конце по отношению к азиатке. Ну, не могу сказать, что внешне она мне неприятна, но мое отношение к ней основано по сути, исключительно из-за ее силы. Это буквально воплощение магии в вашем мире, с оберткой в виде бомб. А магия просто прекраснейший инструмент. Для примера, окажись я в вашем мире вообще без доступа к хоть каким-то своим возможностям и при этом не желая что-то якобы технарить сам себе, мне бы хватило этой милой технарочки для того, чтобы закошмарить весь ваш мир, без чего-то дополнительного сверху. Ее бомбы могут превозмочь эффект сил любого из кипов, стоит лишь подготовиться и быть достаточно осмотрительным, чтобы не обзавестись внезапной смертью. Хотя, как минимум сила одного из умников могла бы помешать подобному сценарию просто еще до его свершения. Это могло бы быть даже интересным. Хм, Кайзер явно ушел в какие-то свои размышления, в отголоски которых Тейлор ощущала буквально кучу каких-то нелепейших сценариев, при котором ее сожитель регулярно уничтожался в противостояниях, правда его образ был каким-то смутным и слабо распознаваемым, но противостоял ему, в основном, какой-то женский силуэт. Детали она особо не успевала уловить. О ком речь? Тот самый умник, из-за противодействия которому тебя решил навестить Эйдолон. У нее сила представляет из себя что-то вроде детальной инструкции или руководства к действию, в результате которого она добивается желаемого. А грехи минимальные корректируются буквально в режиме реального времени. При этом, как понимаю, она может полностью уходить под контроль силы, безукоризненно исполняя те самые инструкции и добиваясь желаемого. Звучит подозрительно похоже на то, как действуешь ты через меня. В этом и суть моего интереса. Отказ от вообще всех возможностей, за исключением физических навыков и мозгов, против чего-то похожего, только с форой в виде уже имеющегося доступа к куче различного снаряжения и при этом возможности отслеживать потенциально опасные или неудобные кадры. Каким образом вообще? Тейлор казалось в некотором роде нечестным иметь такую силу. Да, она и сама своего рода жульничала, но она вполне понимала, что источник ее сил, в большей части Кайзер и его умения, а ее насекомые на фоне всего этого, скорее придаток. Но чтобы кто-то в их мире мало того, что обладал чем-то похожим, но еще и имел возможность отслеживать неугодных для себя на любом расстоянии. Чушь собачья. Ну, как я и говорил, инструкция к действиям. Само желаемое действие выбирает она сама. При этом, самих действий может быть огромное множество, иногда противоречащих друг другу, но куда как чаще совершенно не мешающих и которые легко совмещаются. Что-то вроде «хочу, чтобы завтра была жива и ее сила ей выдаст необходимую инструкцию». И если, по мнению ее силы, кто-то бы должен был устранить ее за эти сутки, то ей бы необходимо было либо избежать этой угрозы, либо устранить ее, что, вероятно, могло бы потребовать новые инструкции или корректировки старой. И так совсем, куча-куча планов и огромное количество действий, своего рода довольно гибкая пророческая сила. Ты, вроде бы, такое не любишь, не люблю конкретно пророков и им подобных. Она же скорее в некотором роде сама кузнец своей судьбы, хотя при учете вероятного и практически полного контроля ее силой и ее собственных действий большую часть ее жизни, возможно, это и несколько спорное утверждение. Но она не просто говорит, как будет и ждет этого. Нет, она совершает какие-то действия, чтобы изменить будущее на необходимое ей. По грани, в своем роде, но такое мне нравится. Я тоже, по сути, иду наперекор реальности и выстраиваю свою историю. Но сила все равно какая-то нечестная, безумно эффективная, я бы сказал. Не будь там возможности автопилота силой, было бы куда честнее, на мой взгляд. Но то ли она действительно выиграла в рулетку, То ли есть какая-то иная причина подобного, тут без понятия. Но, моя дорогая Тейлор, не думай, что разговора не будет, я про это совершенно не забыл. Просто пока есть дела, которые до сих пор необходимо закончить. Тейлор лишь закатила глаза на подобное и слегка смутилась, учитывая, что, по сути, ее будут отчитывать за ее косяки. Как неразумное дитя какое-то, что, возможно, в некотором роде и соответствует произошедшему, но серьезно. И какие же дела? Ну, даже если герои каким-то образом прошляпили всех кипов и не захватили вообще никого, хоть тех же бедолаг без сил схватить, то уж должны были. И кто-то да явно мог бы указать на тебя. Может, просто видели тебя до того, как я прикрыл тебя, может, просто были в курсе происходящего, не суть важно. Немаленькая вероятность в том, что на твою, мягко говоря, причастность укажут, хоть я и пытался избегать внимания тех, кто мог бы тебя опознать вроде той же Славы, но черт его знает, что ваши могут выяснить при помощи ваших сил. А значит что, есть вероятно, что к тебе нагрянут домой с вопросами. И если ты вообще там будешь отсутствовать, то отмазаться, мягко говоря, будет сложновато. А так что, телефон был выключен, сидела дома, ничего не знаю и просто тотальный уход в отказ, учитывая, что на лжи меня не поймают. Ну или даже если у них действительно не окажется ничего на тебя, поди просто могут позвонить и поинтересоваться безопасностью, учитывая переполох в городе и твое, вроде как, уже вступление в стражи. То, что ты можешь обходить этот эффект или просто произвольно обращаться с ним, явно уже им понятно. Ну, подозрение неравноценно знанию, да и даже так, им просто ни на что полагаться еще, кроме слов. В итоге твоя версия событий против версии, которую расскажут пойманные. И даже если все это оставит кучу подозрений к тебе и явно вызовет не меньшую гору вопросов, это все не особо критично. Скорее, если продолжать обрастать подобным, это в какой-то мере станет дополнительной защитой и удобством, когда вообще непонятно, что является правдой в отношении конкретной личности, ибо куча противоречивых историй или откровенно нелепых и безумных, Тейлор хихикнула, ибо последнее точно подходило под описание почти всех выходок Кайзера, так что, сейчас домой, ожидая внимания официалов, там уже по ситуации, а ближе к ночи проведаем нашу дорогую пленницу. Тейлор лишь фыркнула на последнее, а что мешает рассказать, ну, правду. Помимо совершенно уместной и оправданной головомойки о чьей-то безрассудности, и, вероятно, попытки наложить ряд каких-то санкций на тебя за подобный косяк, та самая дражайшая азиаточка. Из того, что я успел понять даже по твоей памяти, что в полиции, что в СКП, в отношении банд практически регулярный день открытых дверей, и ее бы явно как минимум попробовали бы вызволить, возвращая ситуацию к своему началу. А может быть, СКП завербовали бы к себе или перенаправили еще куда-то, что меня, мягко говоря, совершенно не устраивает. Убийцу бы завербовали в протекторат, с сомнением спросила Тейлор. Во-первых, почему бы и нет, что СКП, что протекторат явно умеют закрывать глаза, когда это удобно и нужно им, а, во-вторых, как бы они об этом узнали, разве что сама она бы рассказала, что в высшей степени нелепо. Единственный, кто мог бы прямо свидетельствовать прямо против нее, по сути, ты, но это, мягко говоря, в итоге создаст самой тебе куда как больше проблем. Власти всегда одинаковы, не так ли? Сокрушенно вздохнула Тейлор, вспоминая, как по сути в отношении нее практически не моргнув и глазом закрыли глаза на ее недавний проступок, пусть и косвенный, стоило лишь героям с самого верху махнуть рукой о ее потенциальной полезности, а с той же Александрией или Эйдолоном, судя по реакции после небольшой паузы в разговоре, явно связались, ну или с кем-то, кому они отчитываются, и вот от нее практически тут же отстали. Но и правда, что ли, даже соверши она убийство, это бы прошло так же легко. Ну, зависит от контекста и жертв. Будь это совершенно случайные бродяги, вероятно да. Будь у тебя при этом еще хоть сколько-то вменяемая причина, тем более да. Будь это кто-то важный для кого-то из имеющих власть, что ж, могли начать возникать трудности. Ну или если бы устроила кровавую баню с десятками трупов. Это, чисто технически, все еще можно было замести под ковер при достаточной полезности, но вопрос о твоей психической стабильности и о разумности держать тебя рядом с другими, явно бы стоял во главе угла. Тейлор ужаснулась, представив подобный сценарий. Среди героев действительно мог быть кто-то подобный, это угнетало, ну, как я и говорил, контекст важен никак не меньше. Это мог быть буквально чей-то триггер и, по сути, действие в состоянии аффекта. Борьба не на жизнь, а на смерть, за себя или кого-то важного для себя. Ну или именно таким образом можно представить события публики в случае необходимости, даже если это неправда. Информация и контроль мнений – штука очень неоднозначная. Взять того же Эйдолана. Учитывая, в каких событиях на регулярной основе он принимает участие и какими силами пользуется, я более чем уверен, что на его счету десятки, если не сотни, случайных или не очень жертв. Кто-то просто мог неудачно попасть под какой-то из его площадных эффектов во время кейп-драки, и вот, плюс труп. Но даст ли кто-то публично спускать в трубу репутацию такого героя, сомневаюсь. И под столь мрачные размышления, Тейлор осознала, что ее тело уже практически добралось до дома. «Тейлор, с тобой все в порядке?» В дом буквально ворвался ее отец, но найдя ее взглядом и критически оценив, кажется, расслабился. «Да, почему ты не брала трубку?» «О, это, я была на прогулке неподалеку, когда услышала какой-то шум со стороны доков и уже затем направилась домой. А сотовый что? Я еще не привыкла следить за зарядом батареи». На лице Тейлор явно мелькнуло смущение с неловкостью. «Ну, ты в порядке и хорошо», Дэн не расслабился, присаживаясь к ней на диван и тут замечая, что по телевизору идут новости, касающиеся, кажется, произошедшего. «Вас ведь там не задело?» «Нет, было довольно далеко, хотя из-за шума и могло показаться иначе. Сегодня они явно не сдерживались, в один момент громыхнуло так, что даже у нас окна задрожали. Я бы приехал раньше, но меня категорически отказывались пускать, говоря, что снаружи может быть опасно». Тут он закатил глаза, вспоминая своих коллег. «Ну, довольно здравая мысль. Нет, да и если ты ожидал, что я дома или поблизости, разве твое прибытие сюда, игнорируя при этом свою безопасность, помогло бы? А вот если я где-то не дома, найти меня бы явно не помогло, с учетом этого бардака», — хмыкнула Тейлор, видя его явно озадаченное и нахмуренное лицо. Не поучая отца, как беспокоиться о своем ребенке, ему оставалось лишь несколько недовольно признать правоту дочери. Но что он мог поделать? Беспокойство о ком-то никогда не было рациональным чувством. Тут раздался звонок ее нового мобильника, а мысли, о котором его все еще слегка внутренне коробило, но полезность всего девайса он не мог не признать, как и по сути, опять же иррациональную личную неприязнь к оному, определенно бывшей на зарядке неподалеку, и Тейлор встала, чтобы ответить. «Слушаю, вы хотите, чтобы я подъехала или как?» «Ну, думаю, в принципе могла бы», тут она бросила на него недолгий взгляд, а происходящее в доках уже закончилось, «все спокойно, тогда, думаю, никаких проблем». «Чуть позже буду. Отец тут, со мной. Хорошо, передам». «Из СКП», — уточнил он, когда дочь вернулась обратно на диван. «Ага. Судя по всему, они опасаются каких-то последующих действий банд. А как это связано с тобой?» «Ну, из немногого сказанного, как я поняла, после сегодняшних событий СКП узнала, что некто высокопоставленный сливал информацию на сторону, в том числе, вероятно, обо мне с тобой. Потому они хотели бы на всякий случай обезопасить нас до выяснения дальнейших обстоятельств. Чтобы где-то в госаппарате не текло, мечты, ему оставалось лишь сокрушенно покачать головой, как-то удачно быстро его нашли, учитывая, что бойня в доках была минут 30 назад, хотя из того, что я вижу по новостям, судя по задержанным, герои таки вышли победителями. Кроты вскрываются, скорее, при показательных неудачах. Может, как раз кто-то из банды слил, конкуренция, все дела. Особенно если этот некто очень умный, и продавал информацию более чем одной стороне. Хах, вполне может быть. Жадность некоторых не знает совершенно никаких границ. Но хорошо, в целом идея пересидеть в СКП при таком раскладе звучит достаточно разумно. Я тогда позвоню на работу и предупрежу своих об дальнейшем отсутствии сегодня. У тебя и так должен был быть выходной. «Расслабься, они не маленькие и сами смогут разобраться в течение одного или нескольких дней», — хмыкнула Тейлор. «Зная некоторых из них, я бы поспорил. Порой, кажется, что перестань следить за некоторыми и они забудут, как подтирать собственную задницу», — хохотнул в ответ он. «Пап», — сама Тейлор, отправившись собираться, облегченно вздохнула. На самом деле, она прибыла домой буквально за минуту до отца, фактически, уже заходя домой и уловив его на краю своей силы. Кайзер оставил ее разбираться с мелочами, накидав список пунктов рекомендаций, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, вроде смены одежды на более чистую, убрать явно подплавленную обувь, заменив ее какой-то уже ранее ношенной, а не из новых, в целом беглого приведения себя в более презентабельный вид после произошедшего, поставить телефон на зарядку и занять незамысловатую позу перед телевизором, включив там новости. Джек сидел на пластиковом стуле на холме, попивая чудесный чай и наслаждался прекрасным видом на природу, совершенно игнорируя звуки возни позади. Сегодня он пребывал в очень благодушном настроении, прям с утра настроение у него было прекрасное. Да и остальные неплохо провели время в их импровизированном лагере для отдыха. Местные, или скорее то, что осталось от некоторых из них, могли быть не согласны с этим, но кого это волнует? Тут он неожиданно задрал голову и уставился куда-то в небо, любуясь облаками и при этом слыша, как ампутация подходит к нему. «Что-то мы давненько в Брактон-Бее не были. Что там вообще происходит?» — озвучил он свой вопрос вслух. Как-то появилось у него желание заглянуть на огонек туда, проведать как старых знакомых или их потомков, так и, может, просто познакомиться с кем-то новым. Расширять свой круг знакомств так прекрасно. Брактон-Бей, да, ампутация уже забыла про свой вопрос, взяв планшет и начав что-то искать. О, там как раз утром какая-то крупная потасовка была. Кажется, почти все местные кипы передрались, заканчивала она, уже протягивая ему планшет. Как интересно. Глава 23. На внеплановом собрании, вызванном очевидными причинами, собрались все доступные герои и также был приглашен Гида, как представитель стражей, регулярная практика, приучающая к подобным собраниям заранее, ведь пока от них еще ничего не ждут, но при этом позволяя не теряться от подобного позднее в протекторате, да и приятно им было ощущать себя в каком-то роде сопричастными, даже если решения они не принимали, ну и необходимую позицию до остальной группы своих товарищей доносили. Что уже известно о случившемся? Какие причины? Эмили цепким взглядом окинула каждого кипа, но сосредоточилась в основном на оружейнике и скорости. Последний занимался в основном эвакуацией, но благодаря своим возможностям мог что-то разузнать в процессе, не сильно при этом рискуя. Да уж, даже для нашего города замес все против всех, явно не самое обычное дело, излишне громко пробубнил штурм, за что получил разъяренный взгляд от самой Эмили и тут же, заслуженно, получил подзатыльник от батареи. Задержанные кипы в данный момент отказываются что-либо говорить и делают это единогласно. В данный момент кипы Империи 88 довольно расслаблены, разве что Меня ведет себя несколько беспокойно, но, предположительно, это связано с отсутствием поблизости ее сестры. Они ли также на контакт не идет? Ряд опрошенных на месте членов группировок и просто случайных свидетелей, а также изучение полицейских отчетов явно промелькнуло в ее сознании, впрочем, она не возражала, пока это было неофициально, а информацию какую-то полезную им дать могло. Полиция довольно неохотно шла на сотрудничество с ними, так что приходилось выкручиваться, не сильно помог в установлении конкретных причин. Лучшая из зацепок, один из случайных свидетелей в какой-то момент увидел фигуру, замотанную в темный плащ с кем-то на руках, и быстро исчезнувшую, а за ней затем мелькнула Анили, а позднее, судя по всему, кипы Империи. Но уже при виде Анили, опрашиваемый покинул место, где находился и попытался укрыться в одном из близлежащих подвалов, откуда его впоследствии вытащили. Далее, со слов других очевидцев, предположительно, практически одновременно завязалась драка между Крюковолком с Лунгом, а также Штормтигром, Цикадой и Крестоносцем с кипами Барык, прибывавшими на транспортном средстве Скрип и оказавшимися в тот момент там же. Анили напрямую ни в каком конфликте не участвовал, судя по всему, в основном Сиахаас там и тут, попутно пытаясь найти и догнать стремительно удалявшуюся персону в плаще. Какое-то время противостояния в том или ином виде продолжались, прежде чем оповещенный протекторат, при поддержке СКП и новой волны прибыл на место конфликта, пытаясь взять в окружение всех действующих лиц, не давая драке распространиться на другие участки города, а затем постепенно сужать это кольцо и задержать преступников. Фигуру в плаще видели в большом количестве мест, но большинство мимолетно и упоминали это в ключе, цитирую, словно призрак, но без конкретики, что точно имеется в виду, попытки уточнения ни к чему не привели. Некоторые описывали, что перед потерей сознания или просто падением от пронесшейся рядом фигуры в плаще, ощущали на себе мимолетный взгляд, цитирую, блестящих золотых глаз, что смотрит прямо в душу. Подобное упоминают многие опрошенные, с той или иной степенью достоверности и цензуры. Судя по всему, у фигуры в плаще. Эмили коробила упоминание фигуры в плаще. Ты думаешь, это мог быть не Кейп? Никаких явных возможностей Кейпа подтверждено не было, за исключением, разве что, неопознаваемости и неуловимости. Но, думаю, можно предположить, что это Кейп с рабочим именем Призрак, спросил у нее он. Пусть пока будет так, сомнительно, что это был обычный человек, махнула Эмили ему рукой, чтобы продолжал. Так вот, Призрак, судя по всему, имел в распоряжении ряд технарских приспособлений, вполне вероятно, бомб. Куплены они, взяты где-то или изготовлены, не до конца понятно. Хотя ряд опрошенных членов АП мельком упоминали что-то, что можно было бы счесть как мастерскую технаря. У нас в городе завелся технарь-бомбист и при этом является членом одной из банд, ее аж перекосило, типичный Брактон Бей. Вероятно, но пока нет подтверждений. Расследование этой информации в приоритете, но насколько известно, в том районе сейчас находится разгневанный Лунг, и последствия подобного могут быть непредсказуемы, особенно если специализация технаря действительно бомбы с рядом экзотических эффектов. Продолжить доклад о призраке или известном о потенциальном технаре, пока давай о призраке, к технарю вернемся позже. Так вот, неизвестно были ли бомбы взяты где-то на стороне, или это продукт работы потенциального технаря АПТ, но призрак явно обладал как минимум некоторыми знаниями о них, так как несмотря на разнообразие эффектов, никто из попавших под них, судя по всему, не погиб, что наводит мысли об известности эффектов и о том, что бомбы были где-то приобретены заранее. Погибших от перестрелки или ряда иных ранений учитывать в общей статистике сложно, но, судя по всему, с бомбами связаны они не были. Под одну из бомб попал Шторм Тигр, позднее захваченный Брандиш со Славой, прямо из области невесомости, вызванной той самой бомбой. Позднее бесстрашным и новой волной был замечена область черного дыма, после появления которой практически всех оглушило многочастотным звоном, распространившимся на огромную область. Судя по всему, также без фатальных эффектов, но тех, кто был неподалеку, вырубило от перегрузки, и даже кейпы оказались подвержены эффекту, слегка потеряв контроль над силами. Моя броня смягчила эффекты, но также не избавила полностью от них, и я был в состоянии близком к контузии около секунды. Дальше наблюдение за призраком было затруднено, ввиду отсутствия дееспособных наблюдателей после последней бомбы, но следующей, судя по всему, была бомба, брошенная прямо в Лунга, что сделало его на некоторое время недееспособным, но как было замечено со стороны, он продолжал пылать и активно увеличиваться в размерах, несмотря на то, что его тело частично сковывала огромная глыба льда, постепенно таявшая. Затем был взрыв, судя по всему, на транспортном средстве Скрип, по крайней мере именно его обнаружила леди Фотон с Кристалл, но видимых эффектов кроме, цитирую, чего-то кроме подпаленной следов характерных для обычного взрыва не было. Предположительно ответственный за этот взрыв, Анили, так как именно он замечен в активном использовании обычных гранат. Следующий опознаваемый взрыв пришелся на Кайзера, Алибастра и Блицкрига, пока крестоносец стремительно покидал данную область. Кайзер, судя по всему, успел защититься и впоследствии успешно противостоять огромному потоку кислоты, что по истечению времени бесследно исчезло, оставив лишь оплавленные следы на земле и металле Кайзера. После этого призрака обнаружила Слава и, передав по связи о неизвестном, начало преследования, и к ней быстро подключились другие свободные члены новой волны, желая задержать потенциально замешанную во всем этом фигуру, но несмотря на то, что призрака периодически замечали, довольно быстро он был окончательно потерян, и никакое патрулирование окрестностей и обследование близлежащих зданий эффекта не дало, даже когда к этому подключились оперативно прибывшие офицеры из КП. Дальнейшее местонахождение призрака, как и человека на ее руках, в том числе его состояние, является неизвестным. Каков шанс на то, что человеком на руках был тот самый технаряб? Подозрительно прищурив глаза, Эмили спросила оружейника, и тот, казалось, призадумался. Полагаю, если исходить из того, что у АБ действительно появился технарь, то вероятность довольно высока. Возможно, действовала под принуждением и ее попытались освободить, или просто решили захватить технаря себе с какими-то целями, при этом совершенно игнорируя безрассудность подобного поступка. Долго прятать технаря явно не выйдет, при том, что Лунг, если это действительно его кейп, так просто этого не оставит и будет носом землю рыть, Сиахаас там и тут. Ладно, у тебя есть что добавить? Обратилась она уже к скорости. На удивление, все было довольно неплохо. Что ты имеешь в виду? Ну, учитывая уровень заварушки, пострадавших, особенно если рассматривать не членов группировок, а случайных гражданских, очень мало, погибшие, конечно, все еще имеются, но их меньше, чем даже бывало в случае столкновения Лунга с небольшим отрядом империи. Раненых было немало, но в основном большинство напуганные, а затем еще и контуженные. Но последнее, вероятно, даже снизило количество жертв, по сути, тут же прекратив все перестрелки, к которым вернулись лишь ощутимо позднее. И насколько мне известно, все, кто как-либо пострадал серьезно, включая что кипов с нашей стороны, что офицеров СКП, были вылечены практически на месте экстренно доставленной панацеей. Так что, чудесным образом, это довольно бескровный и выигрышный конфликт для нас, по крайней мере на текущий момент. Последствия со стороны банд явно какие-то будут и сложно предсказать, к чему они приведут. Под конец Робин уже пустился в бормотание, но Эмили услышала то, что хотела. Неуловимость, да, чудесным образом, да, она видела вчерашние записи тестирования, как и полные отчеты от каждого. Тейлор Эберт явно умеет двигаться неуловимо, по крайней мере, для прямого наблюдателя, хотя по камерам все выглядело понятно, но точность, плавность и общая техничность движения и речи в эти моменты явно демонстрировали какой-то аномальный уровень навыков, при котором внимание собеседника концентрировалось или наоборот отвлекалось, позволяя как раз неуловимо двигаться. Чертовы кипы, а чудесность при учете выбранного имени, прям так и напрашивается. Да и у девчонки присутствует понимание даже работы других технарей, судя по быстрому освоению с алебардой оружейника, и как выяснилось чуть позже, более чем легкому обращению с девайсами Кедвина, когда тот решил показать часть своих творений девушке и узнать ее мнение. Что мешало ей разобраться и в чужих бомбах на ходу? Какова вероятность, что призрак и Фортуна – одно лицо? Где она была в момент происходящего? Спросила все же она. Сейчас Фортуна уже была с остальными стражами, а ее отец в зоне отдыха, вместе с некоторыми доверенными, по крайней мере, те, кого она знала лично и доверяла, а также по одному рекомендованному Реником и мисс ополчения. Учитывая, о каком кроте им поступил анонимный донос, доверять полноценно кому-то было сложновато, как и неприятно осознавать, что прошляпило такую крысу. Офицерами СКП, оружейник, кажется, даже подвис от ее вопроса, да и остальные восприняли ее вопрос неожиданно, обращая свое внимание на технаря, ожидая его ответа. Полагаю, лучшим ответом, что я могу дать, вероятность не нулевая. Нет никаких либо прямых или даже косвенных доказательств присутствия Фортуны в той области. Имевшиеся в той области камеры, не выведенные из строя поздней звуковой атакой, также не содержат какой-либо информации, позволяющей предположить подобное. Со слов самой девушки, когда ее по прибытию в офис СКП опросили, ответила, цитирую, «была на прогулке неподалеку от дома, услышав шум в доках, отправилась домой и затем смотрела новости, пока не прибыл отец. Далее позвонили вы и мы стали собираться. Проверить ее слова не представляется возможным, в той области довольно мало камер и даже не занимаясь этим специально, очень легко избегать их внимания. Сигнал с телефона девушки отсутствовал, полагаю, по причине того, что был выключен и включен был дома. Исходя из краткой беседы с отцом, который сам прибыл домой, не сумев связаться с дочерью, был разряжен ввиду непривычки дочери к подобному, и во время звонка от СКП как раз пребывал на зарядке, что, на самом деле мне, видится сомнительным, учитывая то, как девушка ориентируется в технике, но у всех бывают проколы, потому уверенно заявить о лжи в данном моменте не могу. Последний сигнал до отключения телефона был зарегистрирован, исходя из информации, предоставленной дракон, действительно не сильно далеко от ее дома и не в направлении доков. Но это все еще ничего не гарантирует, не так ли? И в итоге, у нас ни черта на нее нет, только ее слова, на потенциально безумно могущественного кипа, который, потенциально, похитил спас технаря АП, специализирующегося на бомбах с экзотическими эффектами. Все верно, с до приторности милой улыбкой, обратилась она вновь к оружейнику. Если все рассматривать в подобном ключе, все действительно звучит не очень, оружейник поджал губы. Эмили признавала, что была весьма параноидальным человеком, особенно в отношении кипов, особенно после бытия леди, и вполне возможно, Ей даже хочется в это верить, она ошибается. Но если нет, какие последствия? Учитывая проблемы с утечкой информации, сегодняшнее собрание проводилось в изолированном помещении, которое дополнительно проверил оружейник с дракон, так что отсюда никаких сигналов или утечек быть не должно. Хорошо, рабочая версия, в произошедшем замешана Фортуна. Тут она бросила взгляд на вздрогнувшего Гиду, но дальнейшей реакции или возмущения не последовало, скорее удивление и задумчивость, но ни в каких отчетах или где-либо за пределами данной комнаты, это упоминаться не должно. Пусть везде фигурирует призрак с узнанными из опроса характеристиками, все понятно, она окинула всех взглядом и, не дождавшись возражений, продолжила, а теперь вопрос, если исходить из того, что Фортуна похитила спасла технаря АП, то с какой целью, какие у этого последствия, ваши предположения, типичный сценарий дева в беде, после недолгих раздумий высказался Штурм, что вы так все смотрите, если исходить из того, что это действительно Фортуна, которую мы вчера видели, почему подобное невозможно, увидела, например, ну или засекла насекомыми страдалицу и решила помочь, ну и все закончилось как-то вот так, а сейчас просто ее где-то укрыла, еще не решив, что с этим фактом вообще делать. Хорошо, допустим, еще варианты, озвученный сценарий был бы максимально благоприятным, и именно по этой причине вызывал практически нулевую веру в него. Если рассматривать самый эффективный сценарий в данном ключе, то, предположительно, с целью закрыть имеющиеся слабости. Слабости, у нее то, с неким даже неверием спросила батарея, под согласный кивок Штурма. Конкретно вчера она не продемонстрировала ничего, что помогло бы ей пробить излишне прочных бугаев или бугаев, обладающих высокой регенерацией, вроде алебастра. Возможно, она и бы на них нашла какую-то управу, но судя по тому же спаррингу с Агидой, это не самые быстрые в действии эффекты, а потому, довольно эффективно было бы добавить в ее арсенал средства вооружения. Вчера она показала себя более чем достойно и уверенно, будучи абсолютно безоружной, и при этом демонстрировала, пусть и мимолетно, уверенное владение оружием. Ее эффективность возрастет на порядке, если у нее в наличии были бы подходящие инструменты, что сделало бы ее защищенной от, вероятно, практически любого возможного воздействия, пока не будет установлено что-то работающее на ней, а также добавит ей возможность в виде отсутствия необходимости ждать контакта цели с ней самой или просто находиться в противостоянии достаточно долго, чтобы эффекты ее силы оказали достаточный эффект или она превзошла оппонента исключительно за счет своих навыков. В итоге она сможет эффективно расправляться с целями с любым набором сил и возможностей в краткие сроки. Опять же, все это при учете того, что это действительно Фортуна, что похищенный человек, технарь АП, а также при учете, что его специализация – бомбы с экзотическими эффектами. Прекрасно, блять. Просто прекрасно, и почему-то ей в подобный сценарий верилось куда больше. Чертов Брактон Бей, чертовы кипы. Эгида возвращался в комнату стражей в несколько потерянном состоянии, не особо представляя, что думать или как вести себя. Разве не логично было попросить его выйти перед подобным обсуждением? С одной стороны, это жест доверия, но ему-то, как теперь себя вести, с вроде как новым товарищем? Да и услышанное, включая вчерашние результаты, спокойствия не внушали. Фортуна явно понимает значение слова «субординация», ни разу не проявив прямого неуважения к кому-либо, но все ее поведение и отношение, как бы сказать помягче, словно она все это вертит на одном конкретном месте, стояк действует похоже, но явно не столь искусен, да и не желает порой настолько переходить рамки, или просто не умеет. Тейлор же явно не опасается каких-либо последствий в отношении себя, которых, впрочем, и не происходит. У них у всех были догадки об инциденте с Софией, и учитывая, что они обе из Уинслоу, а также мельком услышанное, подслушанное, Деннисом недалеко от курилки офицеров СКП о том, что, кажется, угрожали на гражданке, без каких-либо дополнительных уточнений, да и Деннис вроде как проходил мимо. Но учитывая то, как недавно произошли эти события, связь так и напрашивалась, хоть и могла быть ошибочной. Фортуна же, о, она определенно могла угрожать прямо в лицо и не повести и бровью. В это он верил более чем легко. Она совершенно не выглядит и не ощущается как злая, но при мысли о попытке бросить ей вызов, его пробирал холодный пот. А вот София у нее всегда была шила в одном месте. И если допустить, что ей бросит угрозу в лицо, вполне вероятно, Угроза могла быть более чем легко осуществлена, в какой-то изощренной форме. Тряхнув головой, он отбросил домыслы. Ничего точно не известно, и София объяснений никаких не давала, хоть и недавно была тут с ними, но почти сразу же отправившаяся на полигон в одиночестве, хотя за ней явно наблюдали, но из стражей пошла лишь она, а никто навязываться не стал. И Деннис вроде попробовал, но София, кажется, чуть не отгрызла ему лицо за подобное, и он передумал. После версии оружейника, собрание продлилось не особо долго. Была еще пара различных версий, но на фоне его смотрелись они ощутимо блекло и не особо серьезно, потому какого-то впечатления, судя по их реакциям, не оставили, явно размышляя о самом эффективном сценарии. Даже обсуждение потенциального технаря АП и вероятных последствий для города после подобного не произвело какого-то фурора, в основном, так или иначе затронутое и обсужденное в ходе различных версий. Да и по городу, судя по всему, их реакция была быть наготове, видимо, ожидая первого хода со стороны банд, ну и пристально следить за пленниками. С ними действительно в комнате находится кто-то такой, и судя по увиденному сейчас, когда он зашел, ведет себя как ни в чем не бывало, и Деннис ее, кажется, учил играть в какой-то файтинг, но судя по тому, что он видел, скорее активно проигрывал и оправдывался, что новичкам везет. «Ю, босс, чё как оно?» Деннис явно заметил его и зацепился за это как за спасательный крюк, явно не желая давать девушке реванша, в ходе которого опять бы проиграл, а потому поднялся и направился к нему, под хмык самой Фортуны, явно понявший это. «Да что-что», обсуждали произошедшие. Судя по всему, ключевая фигура, которая, вероятно, спровоцировала все это намеренно или нет, новый Кейп, пока прозвали призраком за неуловимость и неопознаваемость. Этот Кейп, судя по всему, сумел скрыться даже когда его новая волна почти в полном составе попыталась взять в окружение при поддержке СКП, но где-то как-то либо спрятался так, что найти не смогли, либо проскользнул незамеченным мимо. Цели особо не ясны, разве что, кажется, кого-то спас, вынося оттуда на руках, вроде ж на территории АП все было, может кто-то из близких был в одном из их. Крис явно не хотел озвучивать это, но кажется все поняли, что он имел в виду, ну ты понял. Может и так, есть еще вероятность, что у АП появился технарь, но пока не подтвержденная. Но бомбы использовались явно технарские, может призрак с собой их притащил, может на месте украл и использовал в итоге против того же Лунга и остальных. При этом что до этого, что сейчас, он то и дело непроизвольно поглядывал на Тейлор, выражение лица которой ни на йоту не изменилось, и даже взгляд ее оставался веселым и благожелательным. Судя по всему, это либо ее базовое состояние, либо постоянно поддерживаемая маска, но сказать точно сложно, учитывая, что Дин не может ее читать. Тут же взгляд Карла соскользнул на товарища, который с каким-то беспокойством смотрел то на него, то теперь, на Тейлор, вызывая внутренний цик. Ну да, если даже внешне он как-то смог бы скрывать свои мысли, чувства, что вообще не факт, то Дин-то явно заметит его переживания, и, вероятно, их причину. Почему его просто не выгнали? Да, ему было бы неприятно, но куда как проще. Ну-ну, не расстраивайся. Я уверена, СКП и протекторат обязательно разберутся во всем этом. Он даже не заметил, как начал вздыхать посреди своих мыслей, но осознав, что Фортуна стояла буквально вплотную к нему и утешающе похлопывала по плечу, поперхнулся, после чего зашелся в легком приступе кашля, слегка запаниковав. Когда он таки оправился, поймал пару обеспокоенных взглядов товарищей. «Что, и тебя таки простуда сморить смогла, пройдя твою адаптацию?» — хмыкнул стояк. «Ага-ага, конечно, просто поперхнулся», — отмахнулся он, но Дин явно внимательно смотрел на него, хоть взгляд Галланта не был направлен прямо на него, и вообще он вроде бы копался в телефоне, но он знал своего друга, тот более чем внимателен. А вот на лице Фортуны он заметил возросшее веселье, а затем она пошла обратно к приставке. Если допустить, что все обсуждаемое было правдой, что, если она знает, что они знают, тогда что, действительно, что тогда? Внутренне он не ощущал тревоги рядом с девушкой, пока не пытался в чем-то ее подозревать или как-то противостоять ей. Вчера она ощущалась вполне легко и дружелюбно, даже несмотря на инцидент с Вестой, но все закончилось хорошо и миссис зла на девушку не держала, в итоге даже оставшись довольной новым трюком, так что и он расслабился. Но стоило ему задуматься о каком-то спарринге, как его начинала охватывать какая-то смутная тревога. В этот момент он начинал осознавать, что перед ним не просто девушка-подросток, а некто очень и очень опасный. Но стоило отпустить эти мысли, и перед ним вновь была веселящаяся девушка, порой с тупыми или придурковатыми шутками, но вроде как, ни прямо, ни косвенно не желающая никому зла и не стремящаяся кого-либо обидеть или задеть. Насколько все это, маска, или может, даже если и маска, оно прижилось настолько, что вот это все, и есть Тейлор, то, что было утром, то, что видит он сейчас, некий странный симбиоз, в котором пока никто не желает драки с ней, то и она просто веселится. Хотя против драк она явно не против, скорее даже наоборот. Тут его посетила странная мысль, что если весь утренний инцидент хохмы ради, да нет, слишком уж бредово, не так ли, если задуматься, столь массовое задержание кипов злодеев и при этом малое количество жертв и пострадавших для инцидента такого уровня, действительно большая удача. В итоге он сел за барную стойку на их небольшой кухонке и опустил голову на прохладный стол, размышляя о том, за что ему это все. Он же просто хотел быть хорошим командиром, а затем перейти в протекторат и стать достойным героем, как Триумф и другие. Директор, мисс ополчение постучавшись, вошла в ее кабинет. Что еще? Эмили была более чем на взводе. Еще идеалис этот ей совершенно не поднимал настроение, но хоть на него получилось выкроить немного времени, ибо она предчувствовала, что позже такой возможности может и не быть. Видимо, не зря, раз ее побеспокоили даже при учете ясного приказа не беспокоить, если это не что-то чрезвычайно важное. Тут анонимный запрос на встречу со мной, с весьма конкретной просьбой не сообщать об этом кому-либо кроме вас или оружейника, и просьбой устроить эту встречу в защищенном помещении, желательно, сегодня и лучше поскорее. Директор нахмурилась. Ни разу не подозрительно, не так ли, учитывая, что информация о том, что Миндерс был кротом и сливал информацию как минимум империи, подтвердилась, я не так уж удивлена желанием сузить количество информированных лиц, по крайней мере до личного обсуждения чего-то. Да-да, это я и сама могу понять, Эмили напряженно думала, кому и что надо, и могут ли они позволить себе впустить кого-то с неизвестными возможностями и мотивами. С другой стороны, сейчас почти все кипы здесь и в боевой готовности, и предпринимать что-то сейчас, может быть наиглупейшим решением. Разве что, бомба. Подобные сценарии они не раз отрабатывали, как и кучу различных защит на случай подобного разработанных что оружейником с дракон лично, что просто по общей документации с КП, и любое взрывное устройство должно быть обнаружено сильно раньше, чем это станет опасно, и, с большой долей вероятности, вообще оказаться выведенным из строя до какого-либо взрыва. Ладно, данные для обратной связи они оставили, да, судя по всему, новый, ранее неиспользуемый номер. Ну конечно, как же иначе. В общем, передай им о месте встречи у входа С, а дальше встретить как положено. Ну и чтобы они сами не привлекали излишнего внимания. Если это кипы в костюмах, то лучше Д. Эмили быстро прикидывала варианты. Подобное происходило редко, но все же бывало. Самые секретные выходы, конечно, для такого не используешь, но есть полусекретные, через которых можно проводить тех, о чьем присутствии в СКП никто знать не должен, при этом которые не несли бы какой-то угрозы безопасности. Кафе-мороженое, подземная парковка неподалеку и прочие подобные входы. Глава 24. Лиза, несмотря на всю информацию, которую она как нашла и обдумала сама, так и уточнила с помощью силы, нервничала. Вроде как, все должно быть в порядке и пройти без излишних проблем, но все равно было более чем тревожно, как и знание о том, что это теперь местный страж. Но опять же, быть на его стороне, звучит куда как лучше, чем быть его врагом, не так ли? Безусловно, безусловно. Чувство тревоги при попытке размышления об опасности одной определенной персоны буквально затопляло все ее естество, потому она старалась не думать в этом направлении вообще, постоянно одергивая себя. И эмоциональной стабильности это ей определенно не добавляло, как и то, что последние дни она провела почти полностью на энергетиках и тонне кофе, даже не уверенная в том, спала ли и если спала, то сколько. Порой было что-то похоже на сон, но она не была уверена в том, что это не были просто глюки от помутившегося рассудка. Сейчас они с Брайаном сидели в кафе-мороженом, в более дорогой и закрытой внешней части, уединившись как парочка. Брайан долго спорил с ней по поводу того, идти в костюмах или без, но все подсказывало Лизе, что такой жест как минимум покажет с их стороны определенное доверие в отношении СКП, буквально обозначая первый шаг на этом пути от них. Это должно помочь, да, да и в любом случае, пойди что-то не так, все это вообще не имеет никакого смысла. Выверт связан с СКП, это точно. Как, она пока не уверена, но он знает, кто они и чуть что, сольет их и глазом не моргнув, потому их тайна личности сейчас очень дутая и цепляться за нее явно не стоит. В своем решении она до сих пор сомневалась, но оставаться одна сейчас уж точно не желала. Она не особо сблизилась с Брайаном, Аликом и Рэйчел, но определенно могла их считать товарищами и на кого могла положиться хотя бы в ряде вопросов. И это некое чувство сплоченности давало ей иллюзию защищенности, которая бы совершенно точно пропала, оставляя сплошную тревогу, окажись она одна. Выверт начал активно копать информацию, в том числе через нее, явно ощутив, что ей стало лучше или у него таки дошли до нее руки. Она, конечно, дала ему что могла, пытаясь не вызвать каких-то подозрений и даже не лгала, но она не знала, как он проверяет информацию, явно что-то связанное с его силой, но детали ей неизвестны. Но в ее сознании ясно горело знание того, что, если он докопается о их попытке переметнуться, может произойти что-то скверное, потому медлить нельзя. Сколько-то часов у них есть, может даже день или больше, но лучше поторопиться. Она была совершенно не уверена в том, что СКП ее защитит, но знала, где точно безопасно. Ее эта мысль повергала в глубочайший ужас, но она знала, что такое глаз бури, и почему-то была уверена, что в данном случае это максимально верное значение. Просто не быть врагом и держаться поближе. «Все просто, не так ли? С тобой все в порядке?» — несколько нервно спросил Брайан, сидящий напротив нее. «А, что не так?» — протараторила она. «Ты буквально дерганая, еще и очень нервно хихикаешь с каким-то полубезумным взглядом». «Да-да, все в порядке, просто устала от последних дней и мне нужно будет отдохнуть потом. Да, да, точно, определенно надо будет отдохнуть. Как скажешь», — слегка отодвинулся Брайан и с пустым взглядом вернул свое внимание к телефону в руках. Как знала Лиза, он даже не был разблокирован, просто точка фокусировки взгляда. Тут она услышала шум неподалеку и, резко повернувшись, увидела практически беззвучно открытую дверь с служебным помещением с явно повышенным уровнем безопасности, о чем ее сила не преминула указать ее в момент, когда они пришли, из-за которой показалась мисс ополчения в костюме и жестом поманила их. Лиза чертыхнулась, чуть не уронив поднос с заказом, к которому она даже не притронулась, но все же встала и подошла. Брайан, вроде как, подошел без каких-то инцидентов. И стоило им пройти в слегка мрачноватый коридор, дверь за их спинами закрылась, а потом зажглось более нормальное освещение, демонстрируя слегка извилистый туннель. Хотя ей ее сила отчетливо намекала, что в стенах довольно много всякого разного напихано, вполне вероятно, даже боевые турели. А в стене прямо напротив входа, судя по всему, было небольшое сквозное отверстие. Там что, пулемет на другой стороне где-то? Сила говорит, что да. Прекрасно, просто прекрасно. Но глазами она его не видит, значит по ним стрелять никто не планирует. Нету ни малейшего повода. Да и героиня с ними. Все будет хорошо. Обязано быть, не так ли? Определенно. И ее совершенно, ни капельки не волнуют турели, и кажется, второй пулемет, стоящий куда ближе, вот ни капельки. С другой стороны, чего она ожидала? Она, конечно, не слышала о штурме СКП, хотя такое явно происходило, но не уходила инфополе и замалчивалась, да и она не особо искала. Но в любом случае, СКП, по сути, военная организация. Наличие кучи опасного вооружения вовсе не обязывает им пользоваться, как ранее было ядерное оружие, средство сдерживания. Все просто должны знать, что штурмовать здание с кучей, по сути, военных, плохая идея, очень плохая. Потому преступников вызволяют на конвоировании, а не прямо из СКП, не так ли? Когда Лиза опомнилась, вываливаясь из своих размышлений, обнаружила, что они уже где-то в здании СКП, а Брайан ведет ее, придерживая за плечо, периодически бросая на нее обеспокоенные взгляды, как и мисс ополчения. О, она грызет ногти, опять, плохая привычка, тем более до крови. Надо успокоиться, да, глубокий вдох-выдох, глубокий вдох-выдох, вдох-выдох. Лиза не была уверена, сколько она потратила временем за этим, но в следующем момент осознала себя уже несколько более успокоенной прямо перед помещением, в котором, судя по всему, и будет происходить встреча, за которой, как ей сообщает сила, должна будет наблюдать Эмили Питгот. Она не крот, точно ведь, если она крот, все очень плохо. Ладно, вновь тряхнула головой и попыталась отбросить тревожные мысли. Все в порядке, мисс ополчение, кажется, с искренним беспокойством поинтересовалась у нее. Да, спасибо за скорую встречу, это хорошо, очень хорошо, вдох-выдох. На нее еще раз глянули с беспокойством, но провели в небольшое помещение, где стояло три стула, и так был диктофон. Показательно, все равно встреча записывается. Итак, кто вы и для чего вам эта встреча? Включив диктофон так, чтобы они это видели, обратилась к ним мисс ополчение, усевшись напротив них двоих. Мы не формалы, да, сплетница и мрак, тут она слегка подвисла, забыв изначальный план, но у нее было некоторое время, пока героиня напротив, кажется, была сама в легком ступоре. Мы тут как бы, к вам хотим перейти, наверное так, да, в идеале, еще и суку с регентом, но с последним чуть сложнее, да, такс, секунду, вы двое, члены неформалов, сплетница, кивок в ее сторону и мрак, кивок в сторону Брайана, все верно, да, несколько нервно подтвердил ее товарищ, хорошо, и что заставило вас прийти сюда, да еще и без костюмов, переосмысление жизни, наверное да, точно. «Делали плохо, хотим хорошо. Брайну нужна помощь с опекой сестры, но его обманули с этим, направив по сомнительному пути, да. Меня заставили работать с принуждением, да. Под дулом пистолета, буквально, да. Это, кстати, причина, почему нужно было никому не сообщать. Это выверт. Мы работали на него. Он явно связан с СКП, но не знаю как. Он кейп. Наверняка умник, но я лично его не видела». Только его наемников и слышала его голос, и то, вероятно, искаженный через технарские приблуды. Сила неизвестна, но явно позволяет как-то проверять информацию. Он знал заранее, стоит ли нам идти на дело или нет, в итоге мы ни разу не прогорели, в том числе и поэтому, избегая опасностей. И если он узнает о том, что я здесь, вероятно, мне будет плоховато, да, нервно хихикнула она под двумя обеспокоенными взглядами. Вдох-выдох, Брайан. Пожалуйста, да, попытайся успокоиться, тряхнул головой ее товарищ, в целом, все как она и сказала, я понял, что поступил глупо, поверив в то, что злодей поможет мне с оформлением опеки для сестры, когда с этим можно было подойти к СКП и обозначить своим единственным требованием, так что вот я здесь, готов к испытательному сроку, если мне действительно помогут в ситуации с сестрой, ну и остальным друзьям помощь, мисс ополчение, судя по всему, была в легком шоке как минимум, учитывая стоявшую тишину. Итак, в целом я поняла вас и все это обсуждаемо, учитывая, что как я знаю, за вами не стояло каких-то серьезных преступлений. Но вот касательно адской гончей, там не все так очевидно, протараторила Лиза. Из того, что известно мне, случай единичный, и он был буквально в момент триггера, при плохом обращении что с юной Рэйчел, что с ее питомцем, что и послужило причиной всего произошедшего, но из-за изменений в ее личности, вызванных силой, она даже не могла объясниться, в целом и до инцидента, будучи не особо образованной по ряду проблем, она сейчас ближе к собаке, чем к человеку по повадкам, да, на любую агрессию отвечает агрессией, и многое что не является агрессией, вроде пристального взгляда или даже улыбки, для нее ощущается как акт агрессии или что-то в этом духе, что совершенно не помогает коммуникации с ней, но она прекрасно ладит с собаками. Вы можете попробовать проверить данные из полицейского участка, где был зарегистрированы те самые убийства, и изучить их детальнее. Там многого не достает и расследование вообще не проводилось как следует, но, если смотреть на ситуацию более широко, становится очевидно, что не все так просто. А Рэйчел может стать прекрасным кинологом, помогая воспитывать собак или натаскивать их для каких-то целей, вроде поиска наркотиков. Но ей главное, чтобы с собаками обращались хорошо, это первостепенно. В ином случае она будет очень агрессивна, но пока этот пункт соблюдается, с ней вполне можно нормально общаться, да, закончила она, глубоко вдыхая. Хорошо, допустим, если все как ты и сказала, с этим, вероятно, проблем после небольшого разбирательства тоже не будет и вопрос будет обсуждаемым. Что с регентом? Он, сын сердцееда, и очень не хочет обратно к отцу. Я практически уверена, что, если он окажется стражем здесь, в Брактоне, с ним абсолютно точно не будет проблем, да, в других местах навряд ли, и он скорее всего, даже не согласится, так что относительно него просьба, либо сюда, либо просто дать ему уйти, да, у него есть другое известное вам имя и преступление, но тогда он действовал не совсем по своей воле, там сложная семейная обстановка, да, вновь нервно хихикнула Лиза, угонщик, мисс ополчение, кажется, прикидывала всю известную ей информацию, связанную с сердцеедом и его семьей, и там как раз пропал один из членов семьи, да-да, это его имя, ему сложно социализироваться, у него большие проблемы с ощущением вообще любых эмоций, но постепенно он, вроде бы, социализируется, неплохой парень, просто не повезло с семьей, да, ладно, посидите тут пару минут, хорошо, я ненадолго, получив неуверенный кивок от них двоих, героиня покинула их, какого черта, что вообще происходит? Ханна абсолютно не понимала происходящее, точнее нет, слова понятны, поступки, вроде, этими же словами обоснованы, но все выглядит бредово, да и девушка, сплетница, вообще выглядит как на измене, не спавшая уже очень давно, что с ней происходит, нет, определенный уровень нервозности, учитывая, что они, будучи злодеями, пришли без масок в СКП, определенно ожидаем. И парень, внешне ему соответствует и вообще выглядит не до конца уверенным в именно таком решении. Она бы сказала, что парень наверняка предпочел прийти в костюме и маске. Но он постоянно поглядывал на свою напарницу, явно полагаясь на ее мнение в этом вопросе и доверяя ее словам. Хотя и беспокойство из-за состояния его товарища также было очевидным. И если сказанное правда, и сплетница действительно опасается, что за подобное решение ее могут убить, наверное, подобное состояние даже оправдано, особенно если она размышляла об этом приличное время.